«То есть?» — Асперин изобразил крайнее удивление. «Я буду ходить в музыкальную». Алена смотрела мимо него. «Мне надо выучиться играть на скрипке. Больше мне ничего не надо». «Так дело не пойдет», — сказал Асперин и с удивлением услышал в своем голосе отцовские, почти садистские нотки. «Дети должны ходить в школу. Каждый день. На 8:30 утра. Ты в своем Первомайске училась?» Алена молчала. Асперин заметил, что кассирша канцелярского отдела внимательно прислушивается к разговору. Властным движением взяв Алену за руку, он повел ее к выходу из магазина. У нее была мягкая безвольная ладошка. Асперин понял, что впервые держит ее за руку, впервые с того вечера, как привел находку в дом. Трудно поверить, что прошло всего 3 дня. «Уж если я тебе отец, — говорил он, протискиваясь сквозь негустую толпу, — то и отвечать за тебя должен. Правильно? Проверять уроки, ходить на собрания, наказывать, если что. Таков мой отцовский долг. Так что подумай, может, тебе лучше вернуться в Первомайск прямо сегодня?» Алена молча забралась на заднее сиденье машины. «А то ведь на вокзал недолго», — Асперин завел мотор. «Возьму тебе билет, дам денег на постель, на ужин. Как?» «Хорошо бы для начала пообедать», — пробормотала Алена. Асперин вздохнул, расплатился с парковщиком и вырулил со стоянки. Пятница. Поздно ночью, когда сессия в куклобаке потеряла накал и сменилась расслабленной туснёй, к Асперину подсел Вискас. «Лёха, ты живой?» Асперин весь был как кладбище отработанного адреналина. Он исчерпал свой сегодняшний ресурс. Разговор с Вискасом пришелся не ко времени. Асперин открыл рот, чтобы сказать ему об этом, но не успел. «Что там за маньяк у тебя в квартире?» — негромко спросил Вискас. «Как это он 2 конкретных мужиков порезал?» «А ты откуда хотел спросить Асперин, но не спросил. У Вискаса была сложная биография. До куклобака он работал вышибалой в крутейшем казино, а перед тем еще где-то, а до этого, говорят, служил в органах, причем где, как и в каком чине Асперин не стремился узнать. «Я был в эфире», — сказал он сонным, скучным голосом. «Квартира на замке». «На охрану не брал?» — уточнил Вискас. «Ну, забыл», — буркнул Асперин. «У меня тут такое, родную маму забудешь». И он очень конкретно в мельчайших подробностях поведал Вискусу о том, что случилось во вторник. Приближалось утро, клуб понемногу пустел, Вискас курил, кивал и хмурился. «Тех 2 в дурку перевели», — сказал после особо длинной затяжки. «Может, они под этим соусом откосят от статьи? Хотя вряд ли, у обоих же по 2 ходки есть». «Чудовище!» — Асперин ухмыльнулся. «С лапами и когтями в шерсти. Конечно, по тем 2 дурка плачет». «Плохо это, Лёшка», — озабоченно сказал Вискас. «И ведь непонятно, зараза, откуда ветер дует. Сколько твоя хата стоит на сегодня? Ты узнавал?» Асперин запнулся. «В каком смысле?» «Все равно не сходится». Вискас раздавил сигарету в пепельнице, фильтр корчился, будто червяк. 2 комнаты, 60 метров, дом хороший, зато район дрянь. Из-за такой малости серьезные люди даже не почешутся. Нет, не похоже. Мистика какая-то». «Мистика», — подтвердил Асперин. «Витя, слушай, если ты заберешь от меня эту девку и все, что к ней прилагается...» «Я вас вчера видел», — сказал Вискас, закуривая снова, — «в Макдональдсе». Асперин осекся. «Ты какой-то...» — Вискас поводил рукой, разгоняя дым. «То задушить ее хочешь, то нянчишься, в Макдональдс водишь, чаем поишь». «Так мне ее жалко», — пробормотал Асперин. «Ясно ведь, что ребенка встравили, заставили, а она ничего себе так...» «Развитая, не по годам развитая, я бы так сказал, и музыку любит». «Себя пожалей», — жестко сказал Вискас. «Сними копию с ее свидетельства и дай мне. Я по своим каналам попробую узнать». Глядя, как Витя Сомов идет через зал, как хозяин по рингу, как хищник по саванне, Асперин вдруг вспомнил его слова. «Я на тебя как-нибудь бомбил на виду, в воспитательных целях». Понедельник.